Мне и вообще тогда очень скучно было жить. До одури. Происшествие в Гороховой по миновании опасности я было совсем забыл, как и все тогдашнее. Если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил, я изливал мою злость, на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться. Представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебяткину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня в тайне, о чем выследили наши, я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно, разумеется, бессознательно, злоба за низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрешей. Право не думаю, но, во всяком случае, я обвенчался не из-за одного только пари на вино после пьяного обеда. Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петербурге. Наконец, сам Лебяткин и Прохор Малов, теперь умер. Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить. Объявляю заодно теперь».